Глава вторая. Поезд. Магнолия. Вокруг было темно и жутко. Большая луна в эту ночь решила спрятаться за плотными тучами, будто не желала видеть происходящее на земле. На слух давила жуткая тишина. Даже листья деревьев, сомкнувших высокие кроны над моей головой, в этот страшный час совсем не шелестели. В лесу не слышалось уханье совы, не шуршала трава, не шумел ветер. Все замерло в ужасе перед тем, что должно было вот-вот произойти. Я лежала на чем-то холодном и плоском и не могла пошевелиться. Сил не было даже на то, чтобы держать глаза открытыми, и мне приходилось отчаянно бороться с собой, чтобы не дать векам сомкнуться. Руки и ноги покалывало от онемения, и даже не видя этого, я знала, что из моего тела стремительно уходит кровь. «А теперь ты должна сказать, что отказываешься от своего дара». Чей-то громкий шепот прозвучал прямо у моего уха. Кто-то сидел рядом со мной, но увидеть этого человека я никак не могла. Не было сил, даже чтобы чуть повернуть голову в сторону. «Нет», — прошептала я, едва двигая губами. «Катись в бездну». «Тогда твои сестры погибнут», — ответил неизвестный некто, все еще не повышая голос. После этих слов моя душа испуганно сжалась, и я отчетливо поняла, что ловушка не имеет выхода. Никто меня не спасет, а подставить под удар девочек я никак не могу. Но если согласишься, я отпущу их, верну домой, и даже сделаю так, чтобы они забыли о том, что произошло. Твои сестренки смогут жить дальше, повзрослеют, построят свою жизнь. Они ведь магини, в отличие от тебя. Себя было безумно жалко, но одно я понимала точно. Не смогу жить, зная, что из-за меня обе младшие сестренки. «Я согласна», — выдавила я из себя. «Увы, выбора тут не было». «Хм, что ж, отлично», — прозвучало удовлетворённое и впервые в полный голос. Тогда-то я и поняла, что это женщина. «Да будет так». И в следующее мгновение мою грудь пронзила острой болью. С губ сорвался хриплый стон. Сердце сжалось. Ударила еще раз и замерла навсегда. А я проснулась от собственного крика, резко села на постели, стерла со лба выступившую испарину и, тяжело дыша, уставилась на противоположную стену. Пришлось несколько раз повторить себе, что все хорошо, я дома, а это был просто сон. Ага, кошмар, повторившийся уже в седьмой раз. И теперь у меня уже не осталось сомнений, что если я ничего не предприму, он сбудется. И очень скоро. Лес в видении точно был наш, хотя само место я не узнала. Голос женщины тоже казался незнакомым. Ее лицо рассмотреть не получилось. Но одно я поняла отчетливо: она существует на самом деле. И ей зачем-то очень нужно получить через ритуал мой дар. И мою жизнь. А мне очень хотелось жить. С каждым таким сном это желание становилось все ярче, все безумнее. И сейчас, сидя в своей спальне, на любимой кровати, в окружении дорогих сердцу вещей, я окончательно осознала, что должна бежать, уехать как можно дальше и стать сильнее, чтобы суметь защитить себя и своих близких, сделать все возможное, чтобы кошмарный сон, преследующий меня уже год, никогда не стал реальностью. День отъезда наступил даже слишком быстро. Казалось, только вчера вечером мы с отцом сидели в кабинете Корвина Лимта, а уже минула неделя. За это время я старалась успеть все, но ситуация осложнялась тем, что говорить о грядущем отъезде было категорически нельзя никому. Только вчера вечером папа сообщил эту новость маме и моим младшим сестрам. Правда, сказал им, что я просто еду учиться в Харфис. Якобы там нашлась школа для слепых магов. Для девочек я была именно такой, неправильной, магичкой, которая совершенно не видит потоки. Эта же версия являлась официальной, а вот правду о природе моего дара знали всего несколько человек. Вещи я собирала с особой тщательностью, стараясь не брать ничего лишнего или способного вызвать подозрения. Из книг и газет я знала, что после революции, случившейся 15 лет назад, Ферсия пребывает в упадке. К примеру, машин там крайне мало. Многие до сих пор ездят на лошадях и повозках. Люди одеваются так, как у нас в стране было принято еще лет 30 назад, а стражи не справляются с разгулом преступности. Последний факт пугал меня сильнее всего остального. Зато папа сообщил, что нашел способ передавать мне письма. Да и счет Ферсии открыть удалось без труда, пусть и на мои поддельные документы. И хорошо, хоть в них мне изменили только фамилию, а имя осталось прежним. Но по ним я была гражданкой республики Магнолией Доулин, дочерью довольно успешного торговца. И вот, стоя на вокзале, глядя на паровоз, которому предстояло увести меня прямиком в новую жизнь, я очень старалась не расплакаться. Все же мне впервые предстояло уехать из дома так надолго, впервые остаться одной. Было страшно, как перед прыжком в пропасть, в полнейшую неизвестность, но я понимала, что для меня это единственный выход. «Мэгги, пиши нам обязательно», — со слезами на глазах попросила младшая из моих сестер Пайли. «Каждый день». «Описывай все-все очень подробно», — вторила ей Лизетта. «Одной было 12, другой 14, и я очень их любила. К счастью, они обе получили от стихий магический дар и уже сейчас обучались в школе для магов. Обе девочки внешностью пошли в нашего отца, светлокожего стройного брюнета. Из всех нас только я была похожа на маму, причем настолько, что нас даже иногда путали. Если буду писать вам обо всем, что вижу, то у меня и на учебу не останется времени», — улыбнулась я младшим. «Но ты все равно пиши», — попросила мама, которая едва сдерживала слезы. «Милая, не представляю, как я вынесу разлуку. Пожалуйста, если тебе что-то не понравится там, если решишь, что дома было лучше, сразу возвращайся. Стихии с ним. С этим даром разберемся как-нибудь». «Мам», — я вздохнула. «Увы, пути назад для меня не будет, по крайней мере, не в ближайшие годы. Но маме лучше об этом не знать. Боюсь, тогда она меня вообще никуда не отпустит. Береги себя. Помни, что мы тебя очень любим и всегда ждем». Мама крепко обняла меня и, сморгнув слезы, отошла в сторону. Паровоз издал гудок, извещающий о скором отправлении, а мне вдруг стало еще страшнее. «Идем, провожу до вагона», — сказал папа и, подхватив мой чемодан с саквояжем, направился к ступенькам. Я шагала за ним. Мимо нас сновали другие пассажиры, носильщики, торгаши. Вокруг резко и неприятно пахло пропиткой для шпал, и даже поднявшийся с утра ветер не избавлял от этого запаха. Удивительно, но еще не уехав из столицы, я уже будто бы попала в совершенно другой мир, чужой и непонятный. Вот только это было лишь началом. Ладони от волнения вспотели, пришлось сжать их в кулаки. Из-за жары ткань платья липла к спине, и чем ближе я подходила ко входу в вагон, тем быстрее в груди стучало испуганное сердце. «До отправления 2 минуты», — строго сказал стоящий у двери проводник. Я растерянно глянула на папу. Он остановился, опустил мои вещи на бетонный пол и привлек меня к себе. «Твои сопровождающие в соседнем купе. По всем вопросам обращайся к ним. Корвин обещал, что эти двое не подведут. В них он уверен, как в самом себе. Но и ты не давай им спуску. Помни, они работают на тебя, и платим мы им очень приличные деньги. Если вдруг будут плохо себя вести, пригрози снижением оплаты, но лучше постарайся найти с этими ребятами общий язык». «Сделаю для этого все возможное», — ответила я. «По прибытии на место сразу зайди в кафе «Синяя птица». Оно принадлежит моему приятелю. Именно через него будешь передавать нам письма. Сама знаешь, что писать можно, а чего нельзя». «Да», — я кивнула, посмотрела отцу в глаза и снова крепко его обняла. «Идем». Папа сам занес мои вещи в купе, которое выкупил для меня одной. Обнял еще раз, и тут раздался окрик проводника, извещающий об отправлении. Отец тут же поспешил на выход, а я прилипла к окну, за которым мне махали мама и сестры. Раздался гудок, поезд тронулся, родные остались на перроне, а я... А я, наконец, полностью осознала, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Села на диван и все-таки расплакалась. Паровоз набирал скорость. Стук колес уже слился для меня в единый неприятный гул, как и звуки голосов за пределами моего купе. В окне мелькали зеленые луга, убранные поля, деревни, мосты, дороги, а я смотрела на все это и будто не видела. Чем дальше поезд уносил меня от родного города, от родителей и сестер, тем более потерянной и беспомощной я себя ощущала. Великие стихии, да мне на каждой станции до безумия хотелось просто взять вещи и сойти, Я даже представляла, как выйду на перрон, вдохну воздух чужого города, провожу взглядом последний вагон своего поезда и пойду покупать обратный билет. Только понимание, что цена возвращения может оказаться непомерно высокой, заставляло оставаться на месте. Нет, дело было не в деньгах. Вот как раз их-то у меня хватало, но вернуться я все равно не могла, как бы сильно не хотела. Вдруг в дверь постучали. Не дожидаясь моего ответа, кто-то сдвинул створку в сторону и заглянул в купе. Я даже не заметила, что почти стемнело, не зажгла свет, и поэтому визитера теперь видела плохо. «Голодом решила себя заморить, или маменька дала тебе сотню пирогов в дорогу?» Прозвучал незнакомый женский голос. Я села ровнее, потом все таки дотянулась до выключателя, и на стенах загорелись несколько ламп. Вот теперь мне удалось рассмотреть гостью, которой оказалась та самая беловолосая особа, одна из моих сопровождающих. «Я не голодна», — ответила я ей. Есть на самом деле не хотелось, сказывалось нервное напряжение. «Ты с утра сидишь тут безвылазно», — ответила девушка. «Идем в вагон-ресторан, он тут рядом. Поедим нормально, а заодно нормально познакомимся». Она пыталась казаться дружелюбной. Вот только я видела, насколько фальшиво выглядит ее улыбка. Да и глаза оставались холодными и будто бы пустыми. Что бы ни говорила эта особа, а ей самой идти в вагон-ресторан точно хотелось еще меньше, чем мне. «А можно заказать еду сюда?» — озвучила я пришедшую в голову идею. «Сомневаюсь», — ответила она. «Но предлагаю уточнить. Идем. Оникс ждет нас там». «Ладно». Я все же решила согласиться. «Давай». В одном она была права. Сидеть в купе все три дня пути у меня точно не получится, а значит, лучше начать потихоньку осваивать новую самостоятельную жизнь. «Значит, ты Кэти?» — спросила я, выходя из своего купе вслед за девушкой. «Да», — она кивнула. «А ты Магнолия?» «Мэгги», — поправила я ее. «Так меня зовут близкие». «Магнолия, красивое имя», — проговорила Кэти. «Я бы на твоем месте настаивала, чтобы все звали меня только так, без всяких там сокращений». Я привыкла. На этом разговор затих. Мы довольно быстро прошли через наш вагон, потом еще через один и попали в тот самый вагон-ресторан. Он был оформлен довольно просто, но показался мне уютным. Кэти сразу направилась к дальнему столику, а я только теперь увидела за ним темноволосого хмурого мужчину, Оникса. «Доброго вечера», — поздоровалась я, садясь напротив него. «Доброго», — ответил он и смерил меня быстрым оценивающим взглядом. Сегодня Оникс был одет в строгий серый костюм, не особо дорогой, явно купленный в магазине готовой одежды, но даже в нем мужчина выглядел представительно. Его волосы с прошлой нашей встречи стали чуть короче и уже не собирались в низкий хвост, но он, видимо, по привычке зачесал их назад. А еще Оникс сбрил бороду и сейчас выглядел всего на пару лет старше меня. Я же вдруг поймала себя на том, что уже довольно долго его рассматриваю, и отвернулась к окну. Надо признать, Оникс был довольно симпатичным, если не считать его пугающего пронзительного взгляда. В нем чувствовались и загадка, и угроза, и безжалостность, отчего у меня по спине бежали мурашки. Расторопный официант быстро принял у нас заказ, а готовые блюда принес почти сразу. Во время трапезы за нашим столом стояла тишина. Зато я невольно начала прислушиваться к тому, что говорят другие посетители ресторана. Вообще их было немного. Семья с двумя детьми в другом конце вагона, да две престарелые дамы, сидящие через два столика от нас. Они активно обсуждали запредельное финансирование восстановления города Востер, ругали племянника императора и громко заявляли, что эти деньги можно было потратить на строительство железной дороги к морю, ведь женщинам так тяжело добираться на курорты на машинах. «Итак, Магнолия, думаю, нам самое время поговорить», — обратился ко мне Оникс. «Но предлагаю сделать это не здесь, а в нашем купе, без лишних ушей». «Не думаю, что могу сообщить вам что-то, чего вы еще не знаете. Папа передал всю необходимую информацию вашему... другу». Но Оникс меня будто и не слышал вовсе. «Пойдемте», — бросил приказным тоном. Он поднялся, оставил оплату за весь наш ужин и без слов пошел к выходу из вагона. Я не хотела уходить, надеялась посидеть еще, выпить чаю с пирожным, к которому даже не притронулась. И вдруг поняла, что если сейчас пойду за Ониксом, то он все путешествие так и будет мною вертеть. Папа правильно сказал. Я наниматель, а они работники. Вот пусть они слушают меня, а не я их». Кэти встала, но уходить не спешила. Переводила взгляд с меня, спокойно пьющую чай, на удаляющуюся спину брата и все больше хмурилась. «Поговорить действительно надо», — сказала она, опустившись обратно на свое место. «Вот закончу ужин, и тогда, возможно, поговорим», — дерзко бросила я ей. «И не надо пытаться мною помыкать». Девушка фыркнула и посмотрела с легким презрением, но ничего не сказала. Свое пирожное я доедала медленно, тщательно пережевывая воздушное суфле. Чай пила малюсенькими глоточками и всячески старалась оттянуть завершение трапезы. Так мы с Кэти просидели в ресторане еще около получаса, и за все это время она не сказала мне ни слова, но зато взгляд у нее был очень красноречивым. «Можем идти», — проговорила я, вставая. «Ну, наконец-то», — буркнула Кэти и тоже поднялась. «Кстати, единственный шанс наладить нормальное общение с Ониксом ты уже упустила. Он терпеть не может глупые капризы, а ты показала себя крайне избалованной барышней. Теперь и относиться к тебе он будет соответствующе». Я дернула плечом и гордо пошла вперед. «Разве мне нужно переживать из-за отношения какого-то там сопровождающего? Воспринимать меня безвольной девочкой я все равно никому не позволю». Дойдя до своего купе, я уверенно толкнула дверь в сторону и перешагнула порог. За спиной послышался недовольный вздох Кэти. «Магнолия, давай поговорим в нашем купе», — попросила она, едва сдерживая гнев, а тьма вокруг нее ощутимо напряглась. «Я устала», — бросила в ответ. «Поговорим завтра». Признаю, стоило уступить, но гордость во мне встала на дыбы. А после слов Кэти о капризной барышне пропало всякое желание встречаться с Ониксом. Лучше, правда, перенести разговор на завтра, когда мы все немного остынем и смиримся с компанией друг друга. «Спокойной ночи, Кэти», — сказала я, обернувшись к девушке. «Встретимся за завтраком». И даже изобразила холодную светскую улыбку, после чего просто закрыла за собой дверь купе, не забыв щелкнуть замком. Фух, наконец-то одна. Не знаю, кем именно были люди, которых папа нанял для моего сопровождения, но их компания меня немало напрягала. Надеюсь, мы сможем свести общение к минимуму, потому что найти общий язык нам вряд ли удастся. Уснуть этой ночью я так и не смогла. Сказывалось и нервное напряжение, и незнакомое место, и присутствие за тонкой стенкой посторонних людей. Да и каждый раз, как удавалось задремать, поезд останавливался на станции, о чем громко объявляли в рупор. В итоге утро пришло раньше, чем сон, и, дождавшись 7 часов, то есть начала завтрака, я отправилась в вагон-ресторан. Помещение заливал мягкий утренний свет, создавая атмосферу уюта. На каждом из пустых столиков красовались идеально белая скатерть и маленькая вазочка с букетиком полевых цветов. Картину этого прекрасного утра омрачал только один такой же ранний посетитель, как я — Оникс, которому, видимо, тоже не спалось. Он был одет в брюки, на подтяжках и сероватую рубашку, сидел за тем же столиком, что и вчера, спокойно ел кашу и пил чай. Меня он, к сожалению, заметил, а вот только не кивнул, не махнул рукой, а с равнодушным видом вернулся к еде. По всем правилам, в такой ситуации мне следовало подойти и хотя бы поздороваться. Вот только все во мне было против даже такого мимолетного общения с этим человеком. Вместо того, чтобы поступить правильно, я сделала вид, будто не заметила Оникса и села за ближайший стол, подальше от мрачного сопровождающего, да еще и спиной к нему. Постепенно вагон-ресторан начал наполняться такими же ранними клиентами, как мы. Мне быстро принесли заказанные омлет и чай, а вот с булочкой немного задержались. Пришлось ждать. За украшенным, светлыми шторками окном проносились густые хвойные леса с высоченными соснами. Местность стала холмистой. А это значило, что мы уже очень далеко от родных равнин. Если я правильно помню карту, скоро на нашем пути встанут горы, по которым и проходит граница между Империей и Ферсией. Восточнее располагается большой полуостров Трей, где самые обеспеченные жители империи предпочитают проводить летние месяцы. Поезда туда пока не доходили. Железная дорога заканчивалась у подножья гор, как раз в городе Харфисе. И только сейчас в моей голове возник закономерный вопрос. А где именно мы собираемся переходить закрытую границу? Как это будет происходить? Когда? Ох, надо будет сразу после завтрака отправиться к Кэти, спросить у нее, а там, может, и Оникс к разговору присоединится, и все само собой наладится, ведь мне ничего не известно о наших дальнейших планах, а знать их очень важно. «Доброго утра, прекрасная леди!» — послышался совсем рядом хрипловатый мужской голос. «Не будете против, если я присоединюсь к вам? Свободных столов, увы, не осталось». Я подняла голову и встретилась взглядом с коренастым светловолосым мужчиной лет 30 на вид. «Присаживайтесь», — ответила незнакомцу, даже не подумав отказать. «Да и в конце концов я уже почти закончила завтрак. Сейчас дождусь свою булочку и отправлюсь в купе». «Моё имя — Торн Хронфик», — представился мужчина, разместившись напротив. «Я очень рад провести завтрак в компании столь очаровательной особы. Разрешите узнать ваше имя?» Он был дорого и элегантно одет, что говорило о благородном происхождении и финансовом достатке, да и его движения отличались утонченной плавностью и легкой наигранностью. Все как и должно быть по этикету. «Магнолия», — ответила я, улыбнувшись. Мужчина благодарно улыбнулся мне в ответ, а в его глазах вспыхнуло удовлетворение. Он был магом, но не особенно сильным. Я чувствовала его дар, в котором преобладала вода, и, судя по всему, моя компания лорду Хронфику оказалась приятна. «Вы, леди Магнолия, видимо, были слишком голодны и не стали дожидаться пробуждения ваших родителей», — предположил он. «Или же вы путешествуете с супругом?» «Нет, в этой поездке я одна», — ответила я без малейшего сомнения. «Честно говоря, я впервые еду поездом без родных, и мне немного непривычно». У лорда Хронфика были теплые карие глаза и очень участливый взгляд. Он смотрел на меня с симпатией и интересом. Я определенно ему нравилась, и его внимание мне очень льстило. «Ну, теперь я просто обязан составить вам компанию еще и на обеде», — с широкой теплой улыбкой заявил он. «Совести не позволит мне бросить столь прекрасную молодую леди прозябать в одиночестве. Кстати, скоро станция вольная, поезд будет стоять там около часа, пока к нам будут прицеплять вагоны. Рядом с вокзалом там неплохой парк. Может, прогуляемся?» И я уже хотела ответить, но тут вдруг на наш стол неожиданно легли крепкие мужские ладони, а нависший над нами Оникс показался мне опасной черной тучей. Нет, внешне он оставался таким же отрешенным и равнодушным, но я чувствовала, что мой сопровождающий в бешенстве. «Леди со мной», — сказал он, повернувшись к Торну. «В этой поездке я несу за нее ответственность, и потому прошу вас больше к ней не приближаться». Лорд Хронфик с хмурым видом отбросил в сторону салфетку и поднялся на ноги. Вот только уходить не спешил. «Леди, как я вижу, совершеннолетняя и сама может решать, в чьей компании проводить время», — бросил он надменно. «Может, и совершеннолетняя, но до глупости наивная, если повелась на ваши слащавые улыбочки», — заявил в ответ Оникс. «У вас же брачная татуировка из-под манжеты торчит. Яркая. Значит, брак действующий. Решили развлечься с юной особой в поездке? Так вот, развлекайтесь, но не с этой». «Я не имел в виду ничего такого», — тут же вспылил Торн. «Всего лишь хотел составить компанию за завтраком скучающей девушке». «Это ей рассказывайте», — иронично хмыкнул Оникс. «А я таких, как вы, видел немало, так что давайте по-хорошему, идите мимо. И в сторону Магнолии даже смотреть не смейте, иначе говорить будем по-другому». С этими словами Оникс взял меня за локоть, вынудил подняться и попросту увел из вагона ресторана. Я могла бы воспротивиться, но на нас и так уже смотрели все собравшиеся, и устраивать скандал при таком количестве свидетелей показалось мне неправильным. Но вот собственное раздражение я сдерживала из последних сил, и с каждым мгновением оно нарастало все сильнее. Как только мы перешли в соседний вагон, я вырвала из захвата Оникса свою руку, обогнала его и решительно зашагала вперед. Он не отставал. Но когда я молча вошла в свое купе, этот негодяй бесцеремонно последовал за мной и сам закрыл за нами дверь. «Как ты посмел выставить меня недалекой наивной дурочкой?» — выдала я, резко обернувшись к нему. «Кто вообще дал тебе право влезать в наш разговор?» Этот мужчина просто сел за мой стол, потому что других свободных не было, и поддерживал ничего не значащую беседу. «То-то ты слушала его с таким интересом и так ему улыбалась», — бросил в ответ все такой же холодный и невозмутимый Оникс. «А тебе какое дело, кому я улыбаюсь?» — выпалила я, скрестив руки на груди. «Никакого», — сказал он в ответ. Просто неохота потом вытаскивать его с голой задницей из твоего купе, а потом смотреть, как ты льешь слезы по собственной потерянной невинности, отданной первому встречному. «Да за кого ты меня принимаешь?» — воскликнула я, даже ножкой притопнув. «Неужели я похожа на девушку легкого поведения?» Он окинул меня холодным, оценивающим взглядом и скрестил руки на груди. «Ты похожа на капризную, избалованную особу, которая плохо представляет себе реалии этой жизни. Остальное — просто последствия». После этих слов я вспылила еще сильнее, сжала пальцы в кулаки, на Оникса посмотрела, как на врага, и вдруг отчетливо ощутила, как ко мне тянется энергия. Она шла от леса, мимо которого ехал поезд, от земли под железной дорогой, от ветра, дующего снаружи вагона, от каждого человека в поезде. Она наполняла все мое существо, готовое по первому же приказу обрушиться на того, кто посмел меня обидеть. Кончики пальцев заколола, что было явным признаком грядущего срыва. Я понимала, что любое сказанное мной сейчас слово может обернуться катастрофой. Тут будет достаточно даже яркой мысли. И это заставило меня взять себя в руки. Пришлось на несколько секунд опустить голову и зажмуриться. Но когда я снова посмотрела на Оникса, то впервые увидела на его лице удивление. «Ты настолько плохо контролируешь столь мощный дар?» — спросил он негромко. Но в голосе не звучало презрения или упрека, один лишь интерес. Меня некому было научить, практики магов тут не помогли, а найти преподавателя оказалось негде. Ответила я, медленно выдохнув. «Лучше уходи». «Бешу?» — спросил он с усмешкой. «Бесишь». Не стала отрицать я. «Хорошо, уйду, но ты не выходи сегодня из купе. Еду в обед. Еду в обед и на ужин принесут из ресторана прямо сюда». «А когда будешь готова к продуктивной беседе, постучись к нам». С этими словами он вышел и прикрыл дверь, а я рухнула на диван, стараясь расслабиться и отпустить скопленную энергию обратно в мир. Процесс этот был небыстрым и основательно выматывал. Дело бы существенно ускорилось, если бы я использовала заклинания. Вот только они могли получиться пугающе мощными, заметными для любого мага в этом поезде, и во мне сразу распознали бы ведьму. Чем это могло закончиться, даже думать не стоит. Потому придется сбрасывать силы медленно и долго. Зато безопасно. Но ничего, будет мне уроком. Странно, что я так легко сорвалась. Ведь давно поняла, что сильные эмоции могут спровоцировать мой дар. И обычно держала себя в руках куда лучше. Хотя подозреваю дело именно в Ониксе. По непонятным причинам он вызывал во мне особенно острые реакции. И это при том, что был совершенно незнакомым, чужим человеком. Или же дело в его особой магии. Надо будет над этим подумать.